Например, книга о священстве, 241 экземпляр, извещение о сложении трех первых перстов, 85 экземпляров, устав, 53 экземпляра, каноник, 92 экземпляра, псалтырь, 89 экземпляров, служебник, 94 экземпляра. Эту домовую библиотеку можно сравнить с современным коллектором, так как ее назначением, по-видимому, было формирование библиотек только монастырских. Иную функцию выполняла ризная патриаршая библиотека. Мы уже говорили, что книги из нее выдавались для пользования. Это видно из пометок, оставленных на ее описях. В описи 1675 года против одних книг указано, что они в школе грека Тимофея против других, что отосланы в правильню на печатный двор. Есть пометки, что книги переданы отдельным лицам, некоему Сергию, Ивану Калитину, возможно, справщикам печатного двора. Есть сведения и о возвращении их обратно. Известно о выдаче книг высшим представителям духовенства, царскому духовнику Андрею, митрополиту Гасскому Паисию Легариду, митрополиту Сарскому и Подонскому Павлу. И пусть данные эти, в общем, немногочисленные и разрозненные, не вызывает сомнения, что библиотека имела постоянный, хотя и ограниченный контингент лиц, пользовавшихся ее услугами. Библиотека работала. Любое книжное собрание несет на себе обычно не только отпечаток личности его владельца, но и какие-то черты его времени. Они могут быть существенными или второстепенными, проступать в содержании книг или выражаться в их подборе, но они всегда есть. Обнаруживаем мы их и в истории формирования патриаршей библиотеки. Книги бесстрастны сами по себе, однако им дано возбуждать страсти, участвовать в столкновении людских побуждений, надежд, позиций. Иногда библиотека может и умалчивать о чем-то в современной жизни, но для историка и само это молчание оказывается красноречивым. Патриаршая библиотека была официальной высшего порядка и отражала интересы господствующей идеологии. Одновременно возникали и другие идейные течения. Одно из них представлял протопоп Аввакум. В 17 столетии известна и иного рода оппозиционно-критическая струя, связанная с именем Григория Каташихина. Среди обличителей порядков в государстве на какой-то момент оказался даже сам Никон. Существовали и просто разные культуры. Официальной противостояла культура народная, демократическая. В ее недрах созрела замечательная литература, запечатлевшая переменчивость века, заклеймившая власть имущих и открывшая мир простого человека. Но мы напрасно стали бы искать эти памятники литературы в патриаршей библиотеке. Мы не найдем здесь ни сочинений протопопа Аввакума, ни таких знаменитых произведений, как «Повесть о Савве Груцине» или «Горе злосчастии», «Повесть о Шемякином суде» и многих других. Зато есть вирши придворного поэта Симеона Полоцкого. В этом ясно сказалась позиция церковно-абсолютистской верхушки, при которой библиотека складывалась и функционировала. Историк библиотечного дела Слуховский справедливо замечает: со своим тихим, невидным трудом библиотека органически вплеталась в социальную борьбу. Об общем направлении этого труда можно судить по материалам гражданской и церковной истории, характерных классовых взаимоотношений, литературной полемики и так далее. В дальнейшем патриаршая библиотека утратила свою актуальную роль. Но с течением времени ценность ее не уменьшалась, а, пожалуй, возрастала. Ведь здесь представлены все века русской письменности, богатейший материал по истории культуры и не только в масштабах нашей страны. В 1920 году декретом Совнаркома патриаршая библиотека переведена в исторический музей. Новым и новым поколением историков, исследователей языка и литературы, издателей произведений античности раскрывает она свои сокровища. На розных языках. Много хлопот у посольского приказа. И сношение с иностранными государствами, и прием зарубежных посольств, и отправка за границу посольств русских, и все дела с иноземными торговцами, и суд по их делам, и составление всевозможных грамот, выпуск газеты. Для выполнения столь сложной и ответственной работы нужны хорошо подготовленные люди. И, как правило, возглавляли приказ, первоначально он назывался «посольской избой», образованные дьяки с широким государственным образом мыслей.